Я пощусь, даже и сладкого хлеба с маком не хочется. Не ем и халвы за чаем, а только сушки. Матушка со мной ласково и называет «Великий постник». Отец все справляется, но как дела, говельщик, не заслабел? Он не совсем веселый, разные неприятности. И кавказка набила спину, приходится седлать стальную. Стальную он недолюбливает, хочет после Пасхи ее продать. Норовистая, всего пугается и находит, потряхивает. Матушка просит его не ездить на этой ужасной серой. Не ко двору она нам, все так и говорят. Отец очень всегда любил холодную белугу с хреном и ледяными огурцами и судачка, жареного в сухариках. А теперь и смотреть не хочет. Говорит, отшибло после того. Я знаю, почему. Ему противно от того сна, как огромная вся гнилая рыба-белуга вплыла без воды к нам в залу и легла головою под образа. Теперь ему от всякой рыбы гнилью будто попахивает. Домнушка спрашивает, как мне мешочек шить, побольше или поменьше? Понесу, батюшке, грехи. Отец смеется из-под углей. И я думаю, черные-черные грехи. Накануне страшного дня Горкин ведет меня в наши бани, в тридцатку, где солидные гости моются. Банщики рады, что и я в грешники попал, но утешают весело. Ничего, все грехи отмоем. В бане отец протодиакон. Он на славу попарился, простывает на тугом диване и ест моченые яблоки из шайки. Смеется Горкину. «А, кости смиренные, парец пришли, густо, будто из живота». Я гляжу на него и думаю, крестопоклонная, а он моченые яблоки мякает. И живот у него какой, мамона. А он хряпает и хряпает. Моет меня сам Горкин, взбивает большую пену. На полке кто-то парится и кряхтит, ох, грехи наши тяжкие. А это мясник Лощенов. Признал нас и говорит, говеете, стал быть. А чего вам говеть, кож да кости, не во что и греху вцепиться. Немножко и мы попарились. Выходим в раздевалку, а протодиакон еще лежит, кислую капусту хряпает. Ласково пошутил со мной, ущипнул даже за бочок. Но, говельщик, грехи-то смыл и угостил капусткой. Яблоки-то все съел. Выходим мы из бани и спрашиваю я Горкина. А протодиакон в рай прямо? Он священный и не говеет никогда, как батюшка? И они говеют. Как можно не говеть? Один Господь без греха. Даже и они говеют? А как же на крестопоклонной? И яблоки? Чьи же молитвы-то из адова пламени подымут? И опять мне делается страшно. Только бы поговеть успеть. В пятницу перед вечерней подходит самое стыдное. У всех надо просить прощения. Горкин говорит, что стыдиться тут нечего, такой порядок. Надо очистить душу. Мы ходим вместе, кланяемся всем смиренно и говорим. «Прости меня, грешного». Все ласково говорят, «Бог простит, и меня простите». Подхожу к Гришке, а он гордо так на меня. «А вот и не прощу». Горкин его усовестил. «Этим шутить не годится». Он поломался маленько и сказал, «Важно так». «Ну ладно уж, прощаю». А я перед ним правда очень согрешил. Назло ему лопату расколол, заплевался и дураком обругал. На Масленице это вышло. Я стал на дворе рассказывать, какие мы блины ели и с каким припеком. Да и скажи, семга еще ели. Он меня на смех и поднял. «Как так с семкой? Мальчика, семку-то съел?» Прям до слез довел. Я стал ему говорить, что не семку, а семгу. Такая рыба красная. А он все насмех. Мальчика семку съел. Я схватил лопату, да об тумбу и расколол. Он и говорит, осерчал. «Ну, ты мне за эту лопату ответишь». И с того прохода мне не давал. Как завидит меня, на весь-то двор орет. «Мальчика семку съел». И другие стали меня дразнить. «Хоть на двор не показывайся». Я и стал на него плеваться и дураком ругать. Горкин, спасибо, заступился. Тогда только и перестали. И Василий Васильевич меня простил по-братски. Я его Косым сколько называл. Да и все его Косым звали. А это у нас на дворе другой еще Василий Васильевич, Скорняк. Так чтобы не путать их. А раз даже пьяницей назвал, что-то мы не поладили. Он и говорит, когда я прощения просил. Да я и взаправду косой, и во хмелю ругаюсь. Ничего, не тревожься, мы с тобой всегда дружно жили. Поцеловались мы с ним, и сразу легко мне стало, душа очистилась. Все грехи мы с Горкиным перебрали, но страшных-то, слава богу, не было. Самый, пожалуй, страшный, как я в чистый понедельник яичко выпил. Гришка выгребал под навесом за досками мусор и спугнул курицу. За досками несла яички, в самоседке готовилась. Я его и застал, как он яички об доску кокал и выпивал. Он стал просить: «Не сказывай, смотри, мамаши, на, попробуй». Я и выпил одно яичко. Покаялся я Горкину, а он сказал: «Это на Гришке грех. Он тебя искусил, как враг». Набралось все-таки грехов. Выходим за ворота, грехи несем. А Гришка и говорит: «Вот годи, заставить тебя поп на закорках его возить». Я ему говорю, что это так нарочно шутит. А он мне: «А вот увидишь, нарочно. А зачем там заслончик ставит?» Душу мне смутил. Хотел я назад бежать. Горкин тут даже согрешил, затопал на меня, погрозился. А Гришке сказал: «Ах ты, пропащая твоя душа!» Перекрестились мы и пошли. А это все тот. Досадно, что вот очистимся, и вводит в искушение, рассердит. Приходим загодя до вечерни. А уж говельщиков много понабралось. У левого крыла стоят ширмочки, и туда ходят по одному со свечкой. Вспомнил я про заслончик. Душа сразу и упала. «Зачем заслончик?» Горкин мне объяснил: «Это чтобы исповедники не смущались. Тайная исповедь, на духу кто может и поплачет от сокрушения. Глядеть посторонним не годится». Стоят друг за дружкой со свечками, дожидаются череду. И у всех головы нагнуты для сокрушения. Я попробовал сокрушаться, а ничего не помню, какие мои грехи. Горкин сует мне свечку, требует 3 копейки, а я плачу. «Ты чего плачешь? Сокрушаешься?» – спрашивает. А у меня губы не сойдутся. У свечного ящика сидит за столиком протодиакон, гусиное перо держит. «Иди-ка ко мне!» И на меня пером погрозил. Тут мне и страшно стало. Большая перед ним книга, и он по ней что-то пишет. Грехи, пожалуй, рукописание. Я тут и вспомнил про один грех, как гусиное перо видал, как в Филипповке протодиакон с батюшкой гусиную на слабке ели, а я завидовал, что не мне лапку дали. И еще вспомнилось, как осуждал протодиакона, что на крестопоклонные моченые яблоки вкушает, и живот у него такой. Сказать? Ведь у тех все записано. Решил сказать. А это он не грехи записывает, а кто говеет. Такой порядок. Записал меня в книгу и загудел на меня из живота. «О грехах воздыхаешь, парень, плачешь-то. Ничего, замолишь, Бог даст, очистишься». И провел перышком по моим глазам. Нас пропускает вперед. У Горкина дело священное, за свечным ящиком, и все его очень уважают. Шепчет: «Пожалуйте наперед, Михаил Панкратович, дело у вас церковное». Из-за ширмы выходит Зайцев весь-то красный и крестится. Уходит туда пожарный, крестится быстро-быстро, словно идет на страшное. Я думаю, и пожаров не боится, а тут боится. Вижу под ширмой огромный его сапог. Потом этот сапог вылезает из-под заслончика, видны ясные гвоздики, опустился, пожалуй, на коленки. И нет сапога. Выходит пожарный к нам, бурое его лицо радостное, приятное. Он падает на колени, стукает об пол головой много раз, скоро-скоро будто торопится, и уходит. Потом выходит из-за заслончика красивая барышня и вытирает глаза платочком, оплакивает грехи. «Ну, иди с Господом», — шепчет Горкин и чуть подталкивает. «А у меня ноги не идут, и опять все грехи забыл». Он ведет меня за руку и шепчет: «Иди глубок, пукайся». А я ничего не вижу. Глаза заслала. Он вытирает мне глаза пальцем, и я вижу за ширмами Аналой и отца Виктора. Он манит меня и шепчет: «Ну, милый, Откройся перед крестом и Евангелием, как перед Господом. В чем согрешил? Не убойся, не утаи. Я плачу, не знаю, что говорить. Он наклоняется и шепчет. Ну, папашеньку, мамашеньку не слушался. А я только про лапку помню. Ну, что еще? Не слушался? Надо слушаться. Что? Какую лапку? Я едва вышептываю сквозь слезы. Гусиная лапка. Гусиную лапку. Позавидовал. Он начинает допрашивать, что за лапка. Ласково так выспрашивает. И я ему открываю все. Он гладит меня по головке и воздыхает. Так, умник, не утаил, и душе легче, но еще что, нелегко. И я говорю про все, и про лопату, и про яичко, и даже как осуждал отца протодиакона промоченные яблоки и его живот. Батюшка читает мне наставление, что завидовать и осуждать большой грех, особенно старших. Ишь ты, какой заметливый, и хвалит за рачение о душе. Но я не понимаю, что такое рачение. Накрывает меня и петрохилью, и крестит голову. И я радостно слышу, прощаю и разрешаю. Выхожу из-за ширмочки, все на меня глядят. Очень я долго был. Может быть, думает, какой я великий грешник. А на душе так легко-легко.